за полу кожуха дергает. «Дай», — говорит. Некоторые дают, но есть и такие смельчаки, что не только не хотят давать, но еще и ловят их. Один насыпал в воловий пузырь пареного гороху, так туда тотчас 13 башков и залезло. А он заткнул их рябиновым колышком, да и понес в Вильно продавать францисканцам. Ну, те охотно дали ему 20 скойцев, лишь бы расточить врагов имени Христова. Я сам этот пузырь видал. Еще издали от него шел богомерзкий дух. Это все бесстыдная нечисть со страху перед святой водой. «А кто посчитал, что их там 13 было?» — живо спросил купец Гамрат. Литвин считал. Он видел, как они лезли. Да по одному духу можно было узнать, что они там сидят. Ну, а колышек никому вынимать не хотелось. «Экое диво!» — воскликнул один из шляхтичей. «Да, всякого дива я там насмотрелся. Народ хороший, ничего не скажешь. Но только все у них особенное. Лохматые все. Разве только какой-нибудь князь у них волосы чешет. Едят печеную репу, почитают ее за самое лучшее кушанье. От нее будто храбрости прибавляется. В лесных хатах живут со скотиной вместе, да с ужами. В питье и в еде никакой меры не знают. Баб ни в грош не ставят. Зато девушек очень уважают. Верят, что владеют те великой силой. Стоит будто девке натереть человеку живот сухой черникой. И колик как не бывало. «Коли девки-красавицы, так не жаль, если и живот схватит!» — воскликнул кум Айретер. «Про Збышка спросите», — заметил матька из Богданца. Збышка залился таким смехом, что лавка под ним заходила ходуном. «Есть и красавицы», — сказал он. «Разве Ренгала не была красавицей?» «Это что за Ренгала такая? Прелестница, что ли? Ну, рассказывай». «Как, вы не слыхали про Ренгалу?» — спросил Мацка. «И не слыхали. Да ведь это сестра князя Витовта, жена Генрика, князя Мазовецкого». «Что вы говорите? Какого князя Генрика? Был один мазовецкий князь Генрик, плотский епископ, но он умер». «Он самый. Рим должен был разрешить его от обета, но смерть раньше его разрешила. Видно, не очень порадовал он Господа своим поведением. Яська из-за лестницы послал меня к князю Витовту с письмом. Как раз тогда, когда плотский епископ князь Генрик приехал к князю от короля. На ту пору Витовту воевать уже наскучило. Вильно он все равно не мог взять, ну, а нашему королю наскучили родные братья с их распутством. Увидел король, что Витовт побойчее и поумнее их, и послал епископа уговорить князя оставить крестоносцев и покориться ему, за что посулил отдать под его власть Литву. Витовт, охотник до всяких перемен, благосклонно выслушал посла. Начались тут пиры, дористалища, и хоть другие епископы этого не одобряют, князь Генрик охотно садился верхом на коня и показывал на ристалищах свою рыцарскую силу. Князья мазовецкие — все богатыри, даже девушки из их рода легко ломают подковы. Выбил князь один раз из седла троих рыцарей, в другой раз пятерых, а из наших меня свалил. Да Узбышка, конь под его натиском прянул и сел на задние ноги. Все награды вручала князю прекрасная Ренгала, перед которой он в полном вооружении преклонял колено. И так они полюбили друг друга, что на пирах епископа оттаскивали от нее за рукав отцы духовные, которые приехали с ним. А Ренгалу удерживал брат Витовт. И говорит епископ: «Я, мол, сам разрешу себя от обета, а папа, если не римский, то авиньонский, по подтвердит разрешение.